неловкую ситуацию. «Да что вы, что вы!» — замахал Степанов короткими ручками. «Мне просто смешно. Недоразумение всего лишь, не больше. Мы ведь, был дело, действительно воевали за это особнячок. И не партии победила. Так тому, значит, и быть». Отец Василий сказал: «Сегодня доставлен мне удивительнейший кофе. Не желаете ли, доктор?»